«Фух, так лучше, я прямо не могу с тобой разлучиться, дорогая», — говорил я, возвращаясь к доспехам, поглаживая камень. «Не смущайся, не смущайся, хе-хе-хе, мы же не чужие друг другу», — говорил я, посмеиваясь. «Ха-ха-ха», — начал я смеяться, продолжая разбирать доспех. «Было как-то тихо и скучно, поэтому я решил немного разогреть себя, может, когда-нибудь стану суперзвездой». Я достал железный обруч из инвентаря и надел на голову и начал задавать ему мелодию, которую он начал воспроизводить. «Временами я думаю о нас, утыкая себя временами, мое сердце бьется раз в час, я очень болен», другими словами, она на полупальцах в тишину, я за ней, но менее резво, я удивляюсь тому, что дышу одним воздухом с ней и остаюсь трезвым, пел я. «Ты знаешь обо мне все, что можно знать», пел женский голос. «Ты знаешь обо мне все, что можешь знать, только ты», пел я. «Ты знаешь, я смогу все заново начать, только с тобой», пел женский голос. В одиночестве забытых картин, нанесенных на кирпичные стены, я шатаюсь этой ночью один, разбираясь в неполадках системы. Подогревая грани мегаполисных рек, я вдыхаю полуночную стужу, мое сердце переходит на бег, когда тебя я так долго не вижу, пел я. «Ты знаешь обо мне все, что можно знать», пел женский голос. «Ты знаешь обо мне все, что можешь знать, только ты», пел я. «Ты знаешь, я смогу все заново начать, только с тобой. Ты мой закат, ты мой рассвет, без тебя меня фактически нет, я с тобой, я снова жива. Ты мой закат, ты мой рассвет, это музыка наш с тобою секрет, время пыль, без тебя меня нет», пел женский голос. «Ты знаешь обо мне все, что можно знать», пел женский голос. «Ты знаешь обо мне все, что можешь знать, только ты», пел я. «Ты знаешь, я смогу все заново начать, только с тобой», пел женский голос. Декстер и не догадывался, что женский голос, что пел вместе с ним, был не его галлюцинацией, а реальный голос. На следующее утро, умывшись, я пошел проверить ловушки, но большинство было пустыми, лишь в одну попался олень, значит, живем. Разобравшись с тушкой оленя, я положил свежее мясо в инвентарь, хорошая вещь, продукты в нем не портятся, поэтому я не боялся оставлять в нем мясо на долгое время, когда захочу кушать, тогда и пожарю. Вселенная. Сейчас в инженерном отсеке компании DexCorporate происходила настоящая суматоха, повсюду бегали сотрудники компании, но вдобавок к ним тут присутствовали маги и агенты щита, и все это из-за одного 16-летнего подростка, который пропал. «Эх, знал бы я, чем это все обернется, ни за что не согласился на твою просьбу», — говорил, вздыхая Стрэндж, находящемуся рядом директору щита Фьюри. «Знал бы я, что все так обернется, то и не послал бы его к тебе», «Ха, уже вздыхал сам Фьюри. Я знал по слухам, что он постоянно влипает в какие-то неприятности, но думал, что, если заберу его и лично приведу в храм, все обойдется», — говорил Стрэндж. «ПФФ, ты недооцениваешь его удачу», — говорил, фыркая Фьюри. «Действительно», — сказал Стрэндж, поближе подойдя к конструкции, изучая символы. «Ты можешь сказать, что они означают, или хотя бы что произошло с Декстером?» — спросил его Ник. «Ну, я могу точно сказать, что он живой, ну, по крайней мере, при переносе он не должен был пострадать», — говорил Стрэндж. «Как-то твои слова не приносят мне облегчения», — говорил ему Фьюри. «А что я могу тебе сказать? Заклинание, которое он использовал, я могу обозначить как перемещение и больше ничего. Книга, из которой он создал это заклинание, я не читал. Вернее, оно не позволяло себя прочесть, а подобные символы я вообще встречаю впервые. Скажи спасибо, что за эти несколько дней мне удалось определить, к какому типу это заклинание относится», — говорил Стрэндж. «Ну, раз ты определил, что это перемещение, значит, сможешь определить и куда он перенесся», — спрашивал Фьюри. «Легко сказать, я попытался определить его местоположение с помощью магического жучка, что я оставил на нем, но безрезультатно, данные, что я получил, мне говорят, что такого человека и вовсе не существует», — говорил Стрэндж. «Да, нехорошо, Виви, а у тебя что-нибудь есть?» — спросил Фьюри у девушки, что парила над конструкцией, изучая ее. «К сожалению, нет, я могу только сказать, что сама конструкция что-то питала», — говорила Виви. «Скорее всего, она питала сам портал, если, по словам Стрэнджа, это заклинание действительно создало портал, что перенес Декстера куда-то», — говорил, подходя к ним Тони. «Ты сомневаешься в моем познании магии?» — спросил у него Стрэндж. «Ну, ты же сам сказал, что не мог даже прочесть книгу, из которой Декстер создал это заклинание, так что сомнения в твоей компетентности в данном вопросе у меня все же есть», — говорил, пожимая плечами Тони. «Ах ты!» — возмутился Стрэндж. «Что правда глаза режет? Хочешь подраться? Ну давай!» — сказал Тони, и его тело стали покрывать наномашины, которые преобразовывались в костюм Железного Человека. «Достаточно. Не время для ссор. Вы что забыли, зачем мы здесь?» — останавливал их Стив, вмешавшись в их перепалку. «Мы то знаем, Кэп, но вот что ты тут делаешь, я не понимаю, ты же не светила науки, да и в магии профан», — спрашивал Тони у Стива, пока наномашина возвращались в свое нормальное состояние. «Хм», — хмыкнул Стрэндж, что же переставая излучать агрессию. «Да вот чтобы вы не поубивали друг друга во время работы сообща», — говорил Стив. «И видимо не зря», — говорила Дженнифер, снимая очки. «Но меня больше всего поразила Скайнет. Дорогая, ты здесь?» — вдруг спросил Тони в воздух. «Я здесь и прекрасно вас слышу, а если еще раз назовете меня дорогая, я вас на атомы разложу», — сказал женский голос из динамиков, и в подтверждении своей угрозы некоторые роботы-охранники сверкающим красным взглядом посмотрели на Тони. Скайнет страшная, все больше не буду», — говорил Тони, и роботы вернулись в свой обычный режим. «Нет, вы это видели?» «Видели. Я знал, что этот мелкий не уничтожит Т1, я знал. Красава. Он даже ее модернизировал и создал ей тело, просто невероятно. И все это провернул у нас под носом. Каков хитрец, какой ум. Надо сделать анализы ДНК, может он все-таки мой сын», — говорил с восхищением Тони. «То есть ты хочешь сказать, что когда-то спал с адмиралом Терраксией, но был настолько пьян, что не помнишь этого?» — с озорной улыбкой спросила Дженнифер. «Глоть, не-не-не, я же просто шучу, шуток не понимаете», — сглотнув слюну и начав резко оправдываться со стекающим потом с головы, говорил Тони. «Я бы советовал вам так не шутить, Терра находится здесь, да и Скайнет, думаю, может записывать ваш разговор, как бы потом она его не показала», — говорил им мимо проходящий Фьюри. Тут внезапно Тони побелел и посмотрел на одного из роботов-охранников, хотя те вели себя как обычно, но ему показалось, что они улыбаются, хотя с их конструкцией лица это было невозможно сделать. «Я ведь просто себя накручиваю, да?» — спросил сам себя в мыслях Тони. А вот по поводу, что он не уничтожил Т1, когда у него была возможность с ним еще надо побеседовать, — говорил Стив. «Не понимаю, чего ты такой упрямый? Ну не уничтожил он ее, зато перевоспитал, разве это не лучше?» — спрашивал его Тони. «Все дело в другом, а что если она бы просто его обманула и за его спиной строила козни против человечества? Возможно, она бы сделала нечто такое, что в следующий раз мы бы не смогли предотвратить», — говорил Стив. «И что, ты предлагаешь нам из паренька делать убийцу?» — говорила недовольно подошедшая ко всем Наташа. «Он мститель, иногда нужно принимать тяжелые решения, которые будут идти на благо человечества, и они не всегда легкие», — говорил Стив. «А я считаю, что Декстер поступил правильно, сейчас Т1, нет, Скайнет, уже совсем другая», — говорила Дженнифер. «Сейчас это бессмысленно обсуждать, сначала вернем парня назад, а там уже видно будет», — улыбаясь, сказал Стив. Тревога. Посторонние неожиданно появились на входе в компанию. Внезапно прозвучал сигнал тревоги, а Скайнет оповестила о том, что снаружи неожиданно появились неизвестные. «Так всем немемедленно собраться. Доктор Стрэндж, вы оставайтесь здесь и вместе со Скайнет охраняйте эту машину», — крикнул Стив, одевая маску и взяв с собой щит. «Нет, я тоже отправлю своих роботов-охранников на уничтожение вторженцев. Мой хозяин велел мне охранять компанию, и ты мне не указ», — говорила в возражении Скайнет. «Скайнет, подумай хорошенько. Эта машина, скорее всего, единственный способ вернуть твоего хозяина в наш мир, а если цель вторженцев — похищение или уничтожение данной конструкции, то мы никогда не вернем Декстера назад», — говорил ее Стив. «Ладно. Но если вы не сможете задержать или уничтожить захватчиков, я сама этим займусь», — немного подумав, все же согласилась со Стивом Скайнет. Услышав ее, Стив кивнул ей и побежал к главному входу в компанию, а за ним последовали Дженнифер, Виви с Наташей, а также Тони, на теле которого начали распространяться нанороботы, которые создавали костюм на его теле. Вскоре мстители, которые сейчас были в компании, добрались до входа, чтобы увидеть обожженную землю, а на ней стояли два индивида. Тор не мог более деликатно появиться. «Все и так на взводе, да ты еще нервов добавляешь», — кричал на него Тони. Да я и сам не хотел неожиданно появляться, но моя матушка настаивала на том, чтобы немедленно появиться здесь, почесывая затылок, говорил Тор. «Матушка», — хором спросили мстители, смотря на женщину, что была рядом с Тором. «Да позвольте представить, моя матушка, жена Одина и царица Асгарда», — гордо сказал Тор, выпятив грудь. «Ну все, Тор, хватит, я проделала такой путь втайне от твоего отца не для того, чтобы ты ту хвастался моим положением», — сказала Фрига. «Втайне от отца, а к чему такая осторожность?» — не понимая, спросил Тор. «Ну мне просто не терпится поскорее увидеться со своим внуком, а твой отец постоянно говорит, что не время, надоело. Поэтому я пришла сюда, чтобы помочь вернуть моего внучка», — говорила с улыбкой Фрига, погружаясь в мечты, когда ее назовут бабушкой. «Стоп, что? Увидеться с внуком? Какой еще внук?» — в шоке спрашивал Тор. «Ну как же Декстер, мой внук и твой племянник?» — говорила с улыбкой Фрига, как что-то естественное. «Чта-а-а!» — уже кричали все мстители. «Боже, вы такие шумные, надеюсь, вы не дурно влияете на моего внука. Ладно, неважно, так где расположена аномалия, в которой мой внучок пропал?» — спросила Фрига. Мстители же все еще находились в шоке, поэтому просто машинально показали ей, в какую сторону идти. «Спасибо», — поблагодарила она и направилась в эту сторону. «Я стал дядей», — все еще в шоке проговорил Тор. «Вселенная Ультраверс», продолжая двигаясь по курсу в сторону моря, «я делал небольшие привалы, чтобы отдохнуть, и раскрывал палатку, когда наступала ночь, двигался я только днем, а вечером разбирал доспех на запчасти и ложил их в инвентарь, а потом использовал Незучку, чтобы броня восстановилась. Так, Незучка, нам осталось недолго, скоро ты увидишь море, а не речку, в которой была», — говорил я, продолжая свой путь. «Ха-ха-ха, да извини, я знаю, что ты была в коробке и даже речки не видела, но когда я тебя достал, ты ведь все увидела», — спрашивал я. «Ну вот, Незучка, а море гораздо больше какой-то там речки», — говорил я. «А как мне тебя тогда называть?» «Ха-ха-ха, может, как раньше, женушка, дорогая, любимая», — спрашивал я. «Ха-ха-ха, ну прости, не удержался, ты, когда смущаешься, выглядишь еще милее», — говорил я. «Хорошо, больше не буду тебя дразнить, Сундери моя», — говорил я. «Молчу-молчу», — говорил, улыбаясь я. Продолжая так идти в хорошем настроении, я вдруг услышал приближающиеся шаги в моем направлении и приготовился отбиваться от крупного животного, как из-за кустов появились две девочки, лет им можно дать от силы 10, кожа была темного цвета, видать, местные туземцы. Номер. Увидев меня, они сразу подбежали и начали что-то говорить, но я не понимал, о чем они говорят. «Девочки, прошу по-английски или хотя бы по-русски, ни хрена не понимаю», — пытался я им объяснить, что не понимаю, чего они от меня хотят. «Номер», но они, видимо, тоже не понимают меня, но все равно пытались что-то сказать и даже уже начинали плакать. «Все, хватит плакать, не люблю, когда дети плачут, ведите меня куда надо, на месте разберемся», — говорил я, вытирая их слезы и выставлял руки вперед, показывая, чтобы они меня вели. Те, видимо, поняли мой намек, поэтому, схватив меня за руки, повели куда-то. Вскоре они привели меня в их, судя по всему, деревню. Дома тут в основном были сделаны из сена и деревьев. Они завели меня в один из домов и показали на лежачего на простыне мужчину и женщину, которые часто дышали. Видимо, заболели чем-то, но на простуду это не похоже, думал я про себя, осмотрев уже моих пациентов. «Здесь есть еще люди с похожими симптомами?» — спросил я, показывая на их, судя по всему, родителей. Видимо, поняв, что я имею в виду, девочки закивали и, взяв меня за руки, начали водить по другим домам, или вернее, можно назвать это шалашами. Везде были люди с похожими симптомами, лежащие на простыне. Судя по всему, эти две девочки заботились о больных. Невероятно, такие маленькие, но уже такие ответственные. Судя по всему, тут гуляет какая-то зараза, надо быстро все тут разрулить, думал я про себя и, достав несколько приборов, начал изучать болезнь. Повезло, что я от скуки изучал биологию с ботаникой. Средство для лечения болезни, что была в этой деревне, я нашел и сперва вколол себе и девочкам, чтобы они, как и я, не заразились, хотя, учитывая, что вся деревня полегла кроме них, девочки обладают иммунитетом, но рисковать не будем и лучше перебдем. Еще одна проблема была в том, что, если нам нужен был только один укол, остальным в деревне уже нужна была капельница с моим специальным раствором из растений, поэтому я включил инженера и сделал одно приспособление. Оно чем-то напоминает браслет, и когда его надеваешь, он автоматически вводит в организм раствор, который в него залит. Сделав достаточно браслетов, я залил в каждое нужное количество раствора и на его панели настроил дозировку. Затем я показал девочкам, как его надевать. Ничего сложного, просто защелкнуть браслет на руке, а дальше он сам все сделает. Поняв, что нужно делать, девочки взяли половину браслетов, и мы втроем начали обходить дома, цепляя каждому по браслету. Когда мы закончили, я начал расставлять ловушки для зверей, чтобы наловить мясо, а то, смотря на девочек и их худой вид, плакать хочется. Видимо, в деревне не осталось еды, а охотиться они не умеют. Добыв несколько туш, я приготовил суп с мясом и накормил девочек. После я еще побыл некоторое время в деревне, пока все не начали приходить в себя. Староста, судя по тону, очень меня благодарил и предлагал остаться на пир, но я сказал, что мне нужно идти, и так задержался, и, видимо, он меня понял. Девочки сильно плакали, услышав, что я ухожу, поэтому играли со мной до самой ночи. А на следующее утро я покинул деревню. Попутешествовав еще несколько дней, я забрался на гору и увидел море, которое простигалось до самого горизонта. «Ну вот, низучка, мы и добрались до места назначения», — говорил я, улыбаясь, смотря на невероятный пейзаж. «Да очень красиво», — сказал я. Затем я присел на край так, что мои ноги болтались в воздухе, и достал из инвентаря обруч с гитарой и, вдохновившись пейзажем, вспомнил одну песню. «Сколько же в нас доброты, как мы ее умело скрываем. Вижу я, видишь ты, как много о себе мы не знаем. Если бы мы вместо обид держали бы друг друга у края, нам бы не мешал этот бит, играя, играя, играя. Пока можешь, просто будь со мной, мы воплощение души одной, как два берега дикой реки. Посмотри, посмотри, когда время обернется вспять, вновь тебя начну искать. Только ты себя береги, береги, береги. Сколько же в нас красоты, но мы ее не замечаем. Знаю я, знаешь ты, как по красоте мы скучаем. Если бы мы вместо тепла пеплом осыпали душу, вряд ли б ты меня берегла. Я слышу твое сердце, слышу. Пока можешь, просто будь со мной, мы воплощение души одной, как два берега дикой реки. Посмотри, посмотри, когда время обернется вспять, вновь тебя начну искать. Только ты себя береги, береги, береги. Пока Декстер играл и пел, он не заметил белой фигуры женщины, на которой не было лица, но ее образ точно напоминал женщину. Она села практически рядом с ним и положила голову ему на плечо. Пока можешь, просто будь со мной, мы воплощение души одной, как два берега дикой реки. Посмотри, посмотри, когда время обернется вспять, вновь тебя начну искать. Только ты себя береги, береги, береги. Пока можешь, просто будь со мной, мы воплощение души одной, как два берега дикой реки. Посмотри, посмотри, когда время обернется вспять, вновь тебя начну искать. Только ты себя береги, береги, береги. Закончив свой концерт, Декстер положил гитару и обруч в инвентарь и продолжал смотреть на прекрасный вид, не замечая голову женщины на его плече, которая вместе с ним наслаждалась видами. Насмотревшись вдоволь, Декстер поднялся с земли, а белая фигура растворилась в воздухе. «Ну теперь куда двинем дальше?» — спрашивал Декстер, повернувшись спиной к морю и зашагав обратно. «Знаете, а в принципе, неплохая жизнь», — подумал про себя Декстер, улыбаясь. «Пам!» Но тут неожиданно произошла яркая вспышка света туда, куда ступил Декстер, и в этот же миг он исчез, а на землю упала подвеска с белым камнем. И тут произошла какая-то аномалия. Небо, что было чистым, начало заполняться тучами, и внезапно начал идти дождь, и бушевали грозы с молниями. Однако если прислушаться, почему-то казалось, что сквозь этот дождь где-то горько плакала женщина. HTTPS Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 36. Тем временем внутри комплекса, где находилась сама машина, из-за которой пропал Декстрор, уже подошла Тераксия со своими дочерями, чтобы встретить гостей, которые прибыли. «Фрига, что ты тут забыла?» — спросила Тераксия, увидев женщину, что входила в отсек. «Да вот подумала, что вам не помешает моя помощь в нахождении моего внука», — сказала она. В ступоре смотрели на нее те, кто оставался внутри, а не пошел наружу. «Да у нас тоже были такие лица, поэтому мы надеялись, что вы, госпожа адмирал, проясните нам всю ситуацию», — сказал Тони, который вошел в отсек вслед за Фригой, а за ним были и остальные мстители. «Разве Декстер не ваш биологический сын?» — поинтересовалась Дженнифер. «А я подобное подозревала, он совсем не похож на свою мать», — говорила Наташа. Гррр. Отчего получила отнюдь недобрый взгляд адмирала. «Ой!» — крикнула она и спряталась за Стива. «Мам, это правда!» — поинтересовалась Небула у Тераксии. «Я не знаю биологических родителей Декстера, да и мне это не было важно, но какие у тебя доказательства, что Декстер твой внук?» — спросила Тераксия у Фриги. «Ну сейчас я это доказать не могу, но, когда мы вернем Декстера обратно, я смогу доказать тебе это», — спокойно сказала Фрига. «Мам, ты ей доверяешь?» — спросила Гамора. «Я знакома с Фригой, поэтому знаю, что врать она мне не будет, тем более о таком, но если это правда, то меня это злит вдвойне. Поэтому мне нужны будут ответы, как они посмели бросить Декстера», — зло говорила Тераксия, смотря на Фригу. «Ха, я все расскажу, когда мы вернем моего внука», — сказала с грустью Фрига, вздыхая. «Я стал дядей», — повторил Тор, все еще находясь в шоке. «Да хватит повторять одно и то же. Смени пластинку», — говорил в раздражении доктор Стрэндж. «Доктор Стрэндж, вы же оставляли на моем внуке какую-то пометку», — спросила Фрига у него. «Да я поставил на него магический жучок, но его отслеживать бессмысленно. Я потерял связь и никак не могу ее восстановить», — говорил ей Стрэндж. «Ну давайте мы все-таки попробуем. Пожалуйста, можете создать такой же магический жучок в центре пентаграммы», — спросила она его. «Да конечно, но я не думаю», — было хотел сказать Стрэндж. «Но все-таки давайте попытаемся», — настаивала Фрига. Стрэндж лишь пожал плечами и пошел в центр машины, где была пентаграмма, и создал в ее центре такого же магического жучка, которого оставил на Декстере. «Ну все готово», — сказал он. «Что ж, а теперь не могли бы вы отойти оттуда?» — попросила его Фрига. Тот послушно кивнул и отошел ко всем остальным. «Номер». Начала читать Фрига заклинание на непонятном языке. И пока она читала заклинание, пентаграмма начала сиять. Однако символы, что были выговорены на столбах, не проявляли никаких аномалий. Вскоре произошла яркая вспышка, на секунду ослепив всех присутствующих, а когда свет потух, в центре пентаграммы стоял Декстер с потрясенным лицом. «Пав, что это было? А, где я?» — думал я про себя, смотря на обстановку. «Я вернулся, хе-хе-хе. Незучка, вот мы и в моем мире, надеюсь, ты не захочешь уничтожить всю реальность», — думал я про себя, ощупывая грудь, где должен был свисать камень, однако его не было. «А, что, а где?» — начал я уже себя полностью ощупывать, но не находил Незучку. Тут меня внезапно пробрала дрожь в коленках, и я упал на них. «Дорогой!» — крикнула, судя по голосу, моя мама, и вмиг оказалась рядом со мной. «Тебе больно? Где болит? Ну же, не молчи, скажи что-нибудь», — сильно беспокоясь и начиная плакать, говорила мне мама. «Мам, все хорошо, у меня ничего не болит, я не ранен», — говорил я. «Декс, тогда почему ты плачешь?» — спросила, подбегая ко мне Небула, а за ней ко мне подбежала Гамора. «А», — не понял я ее и прикоснулся к своей щеке, с которой почему-то катилась слеза. «Я плачу». «Так, Декс, возьми себя в руки, Незучка, возможно, бы уничтожила всю реальность, если бы перенеслась с тобой, так что это даже к лучшему. Будь мужиком. Надо сначала успокоить маму с сестренками», — настраивал я сам себя в мыслях, преодолевая грусть. «Просто рад вас всех видеть, меня же не было 4 месяца, я очень соскучился», — сказал я, вытерев остатки слез, и улыбнулся. «Ва-а-а-а, мой мальчик». Чмок-чмок, мама впала в истерику и начала лить слезы и целовать меня без остановки. «Декси, шмык, мы так скучали по тебе». Уже начали лить слезы мои сестренки и присоединились к маме. 4 месяца. «Но тебя не было всего неделю», — сказал, подойдя к нам, Стив. «Тут нечего удивительного, в иных измерениях время течет по-разному. Это нам даже повезло, а то мы могли переместить Декстера, когда он вообще уже стал стариком», — говорил Стрэндж. «А мне это не важно, рад, что ты вернулся к нам, малый», — сказал Тони, показывая мне большой палец. «Шмык, я тоже, очень рада», — говорила Дженнифер, вытирая слезу у глаза. «Декстер», — вдруг позвал меня неизвестный голос, а все остальные неожиданно замолчали. Я же посмотрел в сторону голоса и увидел мать Тора, царицу Асгарда, Фригу, у которой начали слезиться глаза, когда она смотрела на меня. «А она что здесь забыла? Или, может быть, ее подключил к моему возвращению Тор? Тогда ее надо поблагодарить, но я же по сути ее знать пока не должен, так что притворимся незнакомым с данной персоной», — думал я про себя. «Да, вы что-то от меня хотели?» — спросил я у нее. «Декстер, внучок, я твоя бабушка», — сказала она, улыбнувшись, и начала подходить ко мне. Вот это поворот, думал я про себя, находясь в шоке. Стоп, я же сказала в начале доказательства. Сказала моя мама, встав передо мной. Тогда позволь мне подойти к внуку, и я все докажу, сказала Фрига. Однако Терраксия по-прежнему мялась в сомнениях. С одной стороны, она вообще не хотела, чтобы биологические родственники ее сына появлялись, они его бросили. А она его подобрала, взрастила, воспитала, он ее сын и точка. Но с другой, что думает сам Декстер? Может, он хочет знать правду о своих настоящих родителях? Но что он будет делать, когда узнает? Бросит ли он ее? Останется ли с ней, если узнает? Из-за всех этих сомнений Терраксия и не хотела пускать Фригу к своему сыну, но внезапно кто-то дернул ее за одежду сзади. «Мам, все нормально, я тебя никогда не брошу, ведь ты моя любимая мама, что меня вырастила», — сказал ей я, дернув за одежду, видя ее нежелание пускать ко мне Фригу. «Дорогой?» — спросила она, обернувшись ко мне. «Я хочу знать», — сказал я. «Ха-ха, хорошо», — вздохнув, сказала моя мама, пропуская Фригу ко мне. Та же кивнула моей маме и приблизилась ко мне и тоже присела на колени и, вытянув свою руку, взяла мою и прикоснулась пальцем к тыльной стороне ладони, и как только она это сделала, на появился светящийся знак. «Печать Одина», — проговорила моя мама с Тором. «Внучок, ты стал таким большим, а у бабушки даже не было шанса подержать тебя на руках», — говорила она, обняв меня. «Эх, какое упущение, наверняка, когда ты был маленьким, был еще тем милашкой», — сказала она, отстранившись от меня, вытирая слезы. «Он у меня и сейчас милее всех», — крикнула моя мама, хватая меня и в свои объятия и не отпуская. «Ха-ха-ха, я и не спорю», — смеясь говорила Фрига. «Получается, мой биологический отец — это Тор?» — спросил я, посмотрев на него. «А, что? Не-не-не, я твой дядя», — увидев мой взгляд, сказал Тор. «Тогда неужели Лаки?» — уже со скривившейся гримасой сказал я. «Хоть я и не в восторге от Тора, но лучше бы он, чем этот повелитель иллюзий и обмана», — думал я про себя, посмотрев на Фригу. «Нет, и не он», — ответила она. «Как это не Лаки? А тогда кто, если не я и не он?» — спросил в недоумении Тор. «А вот это уже интересно, но как так?» — думал я про себя, догадываясь, кто, по крайней мере, моя мама, но тогда где она успела найти папу. «В общем, отца у тебя нет», — сказала Фрига, отчего все остальные в недоумении смотрели на нее. «У тебя есть мама, это моя дочь и первенец Одина Хила», — сказала Фрига. «Что? У меня есть сестра, да еще и старшая, в который раз Тора приводит в шок секреты внутри семьи». «Да, есть», — сказала грустным голосом Фрига. «Тогда зачем держать ее происхождение в секрете? Почему вы скрывали ее от меня и от брата?» — немного недовольно говорил Тор. «Чтобы это понять, вам надо услышать всю историю», — говорила Фрига и начала рассказывать историю матери Декстера. Как самый старший ребенок Одина, Хила служила у своего отца палачом Асгарда и лидером армии Эйнхерий, помогая своему отцу захватывать 9 миров. Один, однако, поменял свое мнение и понял, что он сможет объединить 9 миров в мире и покое, и он видел в Хиле слишком много амбиций и считал ее угрозой не только для Асгарда, но и для всех 9 миров. Тогда Один пришел к мнению, что от Хилы нужно избавиться. Когда Хила об этом узнала, она набросилась на отца. После победы над дочерью, Один не смог ее убить, и тогда он изгнал ее из Асгарда и запер в тюрьме в Хильхиуме на многие тысячелетия. Один изобразил всю свою историю со своей дочерью на потолке во дворце, но после ее изгнания он решил скрыть ее ото всех и изобразил историю с его сыновьями, Тором и Лаки. После того, как ее заперли в мире Хильхиум, Хила была этим недовольна и пыталась освободиться. Узнав об попытках побега, Один отправил Валькирии остановить ее. Когда Валькирии прибыли в Хильхиум, Хила мгновенно начала призывать свои зачарованные мечи, которые она кидала в них и убивала каждую Валькирию, так как Хила оказалась сильнее элитных воительниц Асгарда. Хила смогла убить всех Валькирий, которые на нее напали, за исключением их лидера, Брунгильды. Хоть Хила смогла одолеть Валькирий, сила Одина не давала ей освободиться, поэтому она все еще находилась в Хильхиуме. По мере того, как она находилась в заперти, я и Один ее навещали, надеясь, что однажды она отпустит свою ненависть, но все было безрезультатно. И вот однажды, когда мы спустились к ней, я увидела, как она держит в руках младенца, совсем маленького, такого беззащитного, и в ее глазах не было той злобы и жажды мести, а только тепло, любовь и забота. Я была так рада в тот момент, но твой дедушка все испортил, посчитав тебя ошибкой и будущими проблемами. Он, применив свою силу, попытался забрать тебя у Хиллы. Однако, увидев его действия, Хилла пришла в еще большую ярость и злость. Она сражалась с Одином практически на равных, не подпуская его к тебе, но твой дедушка использовал особый артефакт, который запечатал тело Хиллы. Я возражала против этого, но твой дедушка в тот момент выглядел очень напуганным, и мои слова на него не действовали. Осмотрев тебя, я поняла, что Хилла родила тебя неестественным путем. Она богиня смерти и может только дарить смерть. Однако она в противоречии своей природе смогла породить жизнь. Она смогла дать тебе жизнь, Декстер, и именно это пугало твоего дедушку. В твоем теле было очень много энергии смерти, практически не уступающей твоей матери, поэтому он запечатал ее. Он бы даже решался на то, чтобы убить тебя, но это я ему не позволила, поэтому тебя просто изгнали, отправив в портал. Но я подсуетилась, чтобы тебя перенесло поближе к людям, а после тебя нашла адмирал Терраксия. Я сначала переживала, что именно она тебя подобрала, но увидев ее глаза, которые смотрели на тебя с любовью, я была спокойна. «Вау!» — только и мог сказать я. «Надо будет врезать этому хрычу», — зло говорила сестренка Гамора. «Уж лучше просто грохнуть», — сказала мама. «Декстер, я понимаю, твой дедушка обошелся с тобой не лучшим образом, я и не прошу тебя, чтобы ты его простил, я прошу только, чтобы ты поговорил с Хиллой, я хочу вернуть свою дочь, прошу», — просила меня Фрига. «Это все так, неожиданно, можно мне подумать?» — спросил я ее. «Ах, да конечно, ты же только что вернулся из иного измерения, устал поди, а твоя бабушка такое на тебя взвалила, прости меня дорогой», — говорила, извиняясь Фрига. «Да ничего, спасибо, что все рассказала, бабушка», — сказал я. «Ах, не мог бы ты повторить это еще раз?» — просила она. «Бабушка», — повторил я. «Ох, как же это приятно слышать, Декстер, внучок мой, ты даже не представляешь, как твоей бабушке тяжело. Тор и Лаки, эти два оболтуса, только и делают, что ищут драки или плетут интриги, и никто не порадует бедную старую женщину внуками, одна только дочурка порадовала, подарив мне такого красивого внука», — говорила Фрига, забирая меня из объятий мамы и прижимая к себе. «Эй, верни моего сыночка», — кричала мама, пытаясь забрать меня у Фриги. «Терра, дорогая, ты и так 16 лет с ним, дай и мне его потискать», — говорила Фрига, уворачиваясь от моей мамы. После этого мы еще много говорили, я им рассказывал, как я проводил эти 4 месяца в ином измерении, но про низучку не упоминал, просто рассказывал, что путешествовал по миру, похожему на наш, только в плане технологий он был проще. Пока Декстер общался со всеми, никто не заметил, как один из роботов-охранников отделился от остальных и начал покидать отсек. Когда тот ушел достаточно далеко, внезапно он начал светиться зеленым цветом, и его внешность изменилась. Кто бы мог подумать, оказывается, у меня есть старшая сестра и племянник, и чего он скривился, когда предположил, что я его отец. «Я же такой красивый», — сказал Лаки, а после принял облик одного из сотрудников компании Dex Corporate и покинул здание. Когда я наговорился со всеми, уже был вечер, и все начали расходиться. Поскольку Тор с Фригой были моими родственниками, я попросил разрешения у мамы, чтобы они погостили у нас, и она согласилась. Приехав домой, меня с распростертыми объятиями встретили мои телохранители, а Зоб уже подготовил разные вкусные блюда и выпивку. Естественно, мы сели и начали кутить, ну кроме меня, я не пил, плак. И во время гулянки Фрига пошла на боковую, а Тор с Кулом начали соревнования, кто кого перепьет, и пока это происходило, мама с сестренками схватили меня и отнесли в спальню. «Декси, ты же понимаешь, что мы долго тебя не видели», — сказала Гамора, обнажая свою грудь и прижимая мое лицо к своим шарикам. «Дорогой, твоя мамочка так истосковалась по твоему вниманию», — говорила мама, прижимая свои горы к моему затылку. «Сегодня много чего произошло, но в тебе же полно сил, чтобы нас удовлетворить», — говорила Небула, завершая этот треугольник. Через несколько часов после того, как я удовлетворил девочек, я пытался поспать, но сна не было ни в одном глазу, сколько ни вертелся, все без толку. Встав с кровати, я пошел прогуляться, но чем больше ходил, тем было хреновее. Я постоянно вспоминаю, как проводил время с Низучкой, и от этих воспоминаний становилось еще грустней. Проходя мимо зала, где мы праздновали, я увидел откинувшегося на спинку стула Кула и лежащего лицом на столе Тора. Газасхайрерреру и Павара Хайререр, храпел и разговаривал во сне Кул. «У меня есть племянник Хайререр, хе-хе-хе Хайререр», — говорил во сне Тор. «Я лишь покачал головой и хотел уже уйти, но увидел недопитую бутылку виски и решил взять с собой вместе со стаканом. Продолжая идти по поместью, я нашел хорошее место со столиком и большим окном, из которого был хороший вид на большую полную луну. Сев за стул, я налил себе полный стакан виски и залпом выпил его. Глоть. Хех, низучка, ты же просто промыла мне мозги, как я вообще могу иметь чувство к камню?» — говорил я, наливая очередной стакан и выпивая его. «Глоть. Я же не могу принести тебя в свой мир, ты же обязательно захочешь его уничтожить», — говорил я, наливая еще виски. «Глоть. Почему я вообще об этом переживаю? Мы что, совсем такие беспомощные? Мы можем делать что захотим. Мы обязательно снова встретимся с низучкой и никто нас не остановит». «Бам!» — крикнул я, ударив по столу. Декстер и не заметил, что под конец его речи, когда он ударил рукой по каменному столу и тот пошел трещинами, а сама рука изменилась, ее словно обволокло что-то, но в следующую секунду это нечто вернулось в тело Декстера, и он, встав из-за стола, пошел на диван и наконец уснул. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 37. Утро для меня началось не самым приятным образом, от того, что меня начали будить. И не миньетом, позвольте заметить. «Сынок, с тобой все хорошо», — трясла меня, судя по голосу, мама. «Мам, еще такая рань, дай еще поспать», — сказал я, продолжая валяться на диване и попытавшись уснуть. «Ну нет, молодой человек, от вас разит алкоголем. Кто дал тебе выпивку?» — грозно спросила мама. И в этот момент я резко проснулся, спалился, были первые мысли, а потом я еще увидел недовольное выражение лица у мамы и у моей новоиспеченной бабушки, которая стояла позади нее и так же, как и мама, ждала объяснений. Ну, это, просто дядя Тор с Кулом так пили этот напиток, я и подумал, что он очень вкусный, вот и решил попробовать. Да и вчера у меня была бессонница, а судя по дяде Тору и Кулу, этот напиток помогает заснуть. Вот, соврал я. «Ах, я так и знала!» — крикнула мама, вмиг исчезла. «Ах, этот несносный мальчишка!» — крикнула моя бабушка и побежала вслед за мамой. «Ты как проглядел тот момент, когда мой сынок виски взял? Совсем ума нет. Но ничего, судя по тому, как ты расслабился, тебе нужны тренировки, хотя нет, я вас всех заново тренировать начну». Слышал я крики моей мамы, что доносились в зале, где вчера все гуляли. «Кхазага нашибарага!» Слышал я жалостливые крики Кула. «Ая! Мамуха, оторвешь!» Услышал я крики Тора. «А может, я так и сделаю. Я только встретилась со своим внуком, и тут такое произошло. Ты подаешь дурной пример мальчику, ты же его дядя, старший. И какой ты ему подаешь пример своими действиями? Вот он уже и алкоголь стал употреблять». Слышал я крики бабушки. «Да ладно, в его возрасте это нормально. Вот вспомнить меня, к примеру, ая, больно!» — кричал Тор. «Даже не заикайся об этом при ребенке, если ты еще дурно влиять на него будешь, я тебя выпарю на виду у всего Асгарда», — кричала моя бабушка. «Простите меня, мужики, это делается ради блага всей вселенной, так что вы должны вытерпеть все это, в будущем сочтемся», — думал я про себя, все еще находясь на диване. Позже, когда крики стихли, я начал вставать и заметил, что стол, за которым я выпивал, весь разрушен. «Ничего себе! Наверное, камень был очень старый и давно пришел в негодность, вот и порушился. Во мне нет столько силенок, чтобы я такие настоящие толстые камни рушил», — думал я про себя, особо не обращая внимания на этот феномен.